Глава 38. Сейчас я занимаюсь изучением концепции некоторых сплавов, которые предложил механик. В целом некоторые из них уступают моим разработкам. После изучения образцов и их доработки ушел для медитации и доработки магических и псионных способностей. Но меня не прервала одна дама. Как вижу, ты занят. Вы хотите поговорить? Верно. Мне интересна твоя первая жизнь. Она ничем не примечательна. Людей там было крайне расшевелить. Мы воспринимали события через призму обыденности. По твоей расторопности и любознательности, это сложно сказать. Порой человеку нужны причина или события для того, чтобы заставить его шевелиться. Кем же ты был? Обычным рабочим, которых полно и они непримечательны, который расценивает каждый день как обыденное событие. Нас люди часто переживали перемены и события. Наша история тоже полна на события. Но в конечном счете все мы рабы своих взглядов, решений. Да и для сильных мира сего, мы лишь инструмент или ресурс, который при необходимости используют и бросят. Однако твое перерождение заставило изменить твои взгляды. Меня появилась возможность, которая помогла двигаться дальше. Если бы ее не было, сложно сказать. В конечном счете, судьба, та еще плутовка. С другой стороны, появилась любая возможность, используя ее. Не все любит подобных пожирателей. Однако вы меня терпите, несмотря на то, что я могу поглотить любого из вас. Это верно. Я лишь дам один совет. Что за совет? Самое сложное в битве с врагом — не стать подобным им и не потерять самого себя. Хорошо. Неожиданно зазвучала сигнализация. Я подошел к консоли. Дом осаждают, судя по записям и описанию, гоблины. Классификация такая: воины, маги, воры, пехотинцы, лучники. Маги могут телепортироваться вместе с группой своих, но им мешает поле. Вся система обороны работала на полную катушку. Турели уничтожали их толпами. Андроиды, схемы которых я собрал во время изучения подземелья или разработал сам. Монстры, что рвали и давили всех особо ретивых. Но у любого вторжения есть свой лидер. Да и гоблины решили не жертвовать своими собратьями. Тогда я решил выйти сам. Зачистка и убийство этих тварей продолжилось. Вскоре вышел их лидер, закованный в латы. Похоже, неизвестный сплав. Магические щиты, меч. Только сначала он выстрелил гарпуном, а когда я приблизился, он начал атаковать в ближнем бою. Однако и мы не промах. Оружие и щит, доставшиеся от мародеров, превосходно служат мне и помогли убить этого индивида, срубив его голову. Далее мои зверушки добили остальных. Собрал все трофеи и более целые трупы. Оружие и броню можно пустить на железо, а артефакты и некоторое оружие можно изучить. После изучения этого добра я пошел к искажению. Там меня уже встретили пожиратели душ, но они крайне быстро погибают. Вниз пришлось спускаться при помощи своего снаряжения. Там была пещера, какие-то странные строения, похожие на алтари, еще странные кристаллы, источающие магическую энергию, еще подобная руда. Добыл и забрал с собой. Я спускался все ниже и ниже. За стеной почувствовал странную энергию, похожую на кристаллы. Взорвал стены, за ней оказалась темная сфера. Вонзил в нее свой клинок. Сфера разлетелась, по моему позвоночнику прошелся холод. Помимо этого там оказалась сфера света, которая потом появилась рядом со мной и освещала путь. Таким путем нашел еще одну сферу. После ее уничтожения вокруг стали разноситься крики и вопли, а трофеи стало оружие. Потом нашел еще одну сферу. Сфера была уничтожена. Из нее вышел поток энергии, который распространился на определенном расстоянии. Потом начала вся трясти и раздался нечеловеческий вопль. Примечание к части. Кстати, какой у вас любимый класс? Еще предлагаю добавить боссов. Глава 39. С каждым разом гнетущая атмосфера и грохот вместе с чувством опасности нарастали. Я вышел из этого тупика к более высокому и широкому проходу. Прямо на домной стена осыпалась. Передо мной возник монстр. Тварь была огромной, напоминала червя. Его внешний покров чем-то напоминал тот, что был у пожирателя душ. По всему телу были глаза. Еще на голове была пасть. Монстр заревел и бросился на меня. Сейчас я вооружен БФГ. Сгусток плазмы полетел в голову противника. Она разлетелась на части, забрызгав всю вокруг. Но из большей части тела появилась новая пасть. Тварь снова атаковала. На этот раз пришлось увернуться от его атаки, перепрыгнув на потолок. Спустя несколько секунд голова твари снова появилась. Мне пришлось атаковать снова. Так потихоньку я уничтожал сегменты тела монстра, но случайно промахнулся, из-за этого меня атаковали два монстра. К тому же тварь не любила свет, Она начинала вопить, когда свет попадал на нее. В конечном счете от монстра остались только останки, а его сущность оказалась достаточно сильной, чтобы заглушить мое проклятие на более долгий срок. Помимо этого внутри него был темный металл Лайсфертини, из них можно изготовить броню и некоторые предметы. После боя я отправился на поверхность. Вечерело, но неожиданно все погасло и прямо передо мной возник гигант, схожий внешне с тем червем. «Да вы издеваетесь!» — мелькнула мысль. Тварь начала атаковать меня различными заклинаниями. Если бы не встроенный джетпак, то было бы мне худо. Я обстреливал из всего доступного арсенала тяжелого оружия, но враг держался. Как оказалось, вокруг него был щит, и когда он спал, то монстр слегка запаниковал. Я прыгнул и вонзил клинок в его светящийся глаз. Монстр заревел, попытался снять меня, прорезал путь внутрь и пошел по его сосудам к сердцу. На пути вставали разные антропоморфные твари, которые явно не собирались отступать. В конечном счете мне удалось найти нужное место. Мой противник завопил в последний раз и грохнулся вниз. После этого вылез из него. Из тела врага показалась сфера бледно-желтого цвета с оттенками черного. Она полетела ко мне. Мое тело пронзила боль. Я упал в обморок. Когда проснулся, то увидел жильцов моего дома. Они стояли надо мной. «Ну ты даешь, приятель. Грохнуть этого монстра не каждый сможет. Кто это был? Что произошло?» «Это был аватар Ньюрлахотипа. Его сила досталась тебе. Как ощущения, гид?» «Не слишком приятные. Но это сила. Мы лишали один из культов его покровителя. Они попытаются скрыться, чтобы призвать его заново. Дриада, разберусь с этим. Циц, тебе нужен отдых. Так что пока, никуда», сказала наш медик. «Понял. Однако все равно послал ищеек для поисков. Те нашли фанатиков и уничтожили большую часть, но некоторые смогли удрать от них. После благополучной выписки с больничной койки я вернулся к своим делам. Вот судьба злодейка. До своего пути был человеком, которому приходилось бороться за свое место, а теперь передо мной открылись многие пути. Но как мне часто говорили, используй любую возможность. Вот и изучаю все новое. Проклятие долгое время не давало о себе знать. За это время успел обнаружить несколько ячеек культистов и продвинул технологии. А потом голос разума пожирателя снова дал о себе знать. Самым сильным и подходящим была Дриада. Твое проклятие снова тебя терзает. Есть идея, есть еще один источник порчи, но он отличается. Где он? За джунглями. Я укажу путь. После некоторых заводов я двинулся дальше. Идти пришлось долго. Через джунгли. Тамошние обитатели не слишком дружелюбны. Я пришел к разлому, который состоял из алого камня. Из него на меня бросились монстры. Были гуманоиды, алые пожиратели и пауки. Спаковал некоторые трупы и двинулся глубже. В целом от места порчи мало чем отличалось. При помощи чутья пожирателя нашел нужные источники. Они напоминали пульсирующие алые сердца. Уничтожил их. Произошло то же, что и в случае с пожирателем миров. Мой противник ждал в наиболее подходящем месте. Это был здоровенный мозг. С его стороны полетели глаза, напоминающие те, что я видел на поверхности. Остановил их при помощи пламени, а потом выстрелил лучом в него. Тот уклонился и атаковал меня магией. Однако голодание раскрывает мой истинный потенциал. За счет этого я ускоряюсь, бью больнее и нахожу врагов быстрее. Я атаковал снова. Бой вскоре был закончен и мне досталась его сущность. Поэтому я забрал красный металл из него и сферы крови. Но на поверхности меня ждал еще один монстр. Он был гуманоидом с пастью и торчащей из нее языка алого цвета. Я церемониться не стал и убил его. Мне открылась магия крови. Весьма интересная стезя. Но перед тем, как уйти, решил сходить к морю, чтобы достать некоторые вещи. Там находится храм, где находится источник магии. Но на берегу увидел тело связанного мальчишку. Проверил, цел, просто устал. Разбудил его. Тот сильно удивился. «Ты кто?» «Один странник. Гитрос сказал о тебе. Ты его знаешь?» «Да. У нас есть убежище. Может, расскажешь о себе?» «Рыбак я, но еще могу разводить рыбу. У меня есть карта подводного храма. Дам тебе возможность увидеться с друзьями, но мне нужна карта. Мы совершили обмен. Он, мне карту, а я, магическое зеркало. Тот телепортировался, а я поплыл вниз. Но я же отчасти мертвец, не задохнусь, да и броню доработал. Пришлось отбиваться от медуз и акул. Внутрь храма попал через проход внизу. Там были останки прошлых приключенцов и несколько магических стражей в древних доспехах. Впрочем, они несложные, да и материалы изучу. Источником был кристалл, который я спаковал в специальный контейнер. После этого храм начал рушиться, а я свалил отсюда. Дома приняли нового жителя. Изучил останки и использовал кристаллу для своих целей. Через некоторое время посетил джунгли. В пещерах меня атаковали слизни, шершни, но потом почувствовал врагов. В меня полетели стрелы, от которых пришлось уворачиваться. Потом атаковали меня, вот только их оружие не спасло. Они кое-чем отличались от обычных, только кожа была бледнее, а на голове виднелись рожки и отростки, напоминающие щупальца. Строение рук и ног отличается. Из разума узнал об их месте жительства. Прорывался через толпы врагов и блокировал их магию, поглощая ее. Да и сами враги, они бросались на оружие, конечно, устраивали диверсии, но не помогло. Потом нашел пленников. Их было двое, гоблин и человек-маг. Оба истощены, поэтому телепортировал домой. А сам пошел снова давать на орехи врагам. Здесь должен быть храм, где можно узнать для себя особую стезю природной или иной магии. Вот только прямо рядом с ним меня ожидали последние обитатели этого места. Из их рядов вышла женщина, облаченная в броню и имевшая уникальное магическое оружие. «Так значит, ты разорил наш дом. Вы сами напали». А я ответил, «Моего хозяина есть к тебе интересное предложение. Что за хозяин? И какое? Проклятие! Он поможет снять его, тебе лишь нужно помочь ему». Примечание к части. Аватар. https://HTTPS:// 728x/B228b5db7103b7a7a990cd73bbd3. Бог кровавого языка. https://337. Глава 40. Весьма интересное предложение. Я только освободился от своих оков прошлой жизни, а теперь вынужден стать рабом собственного проклятия. Это прискорбно и обидно. Не знаю, что известно Ктулху об моем проклятии, но любая крупица информации может быть полезна. С одной стороны, мне не хочется становиться разменной монетой, а вершить свою судьбу самому. Но и просто так некоторые вещи без внимания я оставить не могу. Уж такая проблема. Что решил? Воздержусь. Твоему хозяину не было дела до меня, как и мне до него. Какая жалость. Вокруг начали появились другие падшие. Некоторые имели мутации в виде щупалец, шипов и рогов. Их боевой клич напомнил первобытный рев. Они бросились на меня, как голодный зверь на добычу. Я подготовил свое оружие и способности. Целые орды пали передо мной, а в конце мне удалось устранить их лидера, обезглавив его. Далее мой путь лежал к святилищу. Оно напоминало круг с четырьмя кристаллами и странными символами. Чтобы узнать дарование, нужно капнуть собственную энергию на центральный символ. Стоило мне коснуться ее, как неожиданно моя зеленая энергия пошла по всему кругу и кристаллам. Из них вышла энергия в виде лучей. Лучи образовали квадрат, а потом крест. А в самом центре был я. Мое вместилище начало парить. В голову начали идти образы. Война, смерть, боги, пожиратель. А пожирателем был я. Когда ритуал был завершен, мне открылась новая способность. Теперь могу поднимать искаженных падших, состоящих из эктоплазмы. Частичка их основы остается, позволяя им использовать их способности. Помимо этого, остальные способности стали стабильнее и сильнее. Потом опробовал свою новую способность. Внешние существа стали напоминать назгулов из Shadow of Mordor. Почти все падшие ушли за мной, скрывшись в специальном хранилище. Оно появилось после ритуала. Дома меня ожидали старые знакомые. Новеньких отправили на лечение, а мне нужно было пообщаться с дриадой. Рада видеть тебя в добром здравии. Использовал святилище. Мне известно, что оно тебе даровало. Ты умудряешься многое видеть. Видит не глаза, а разум. Продемонстрируй свои способности. После демонстрации и изучения она помогла мне лучше разобраться в этом и понять примерный принцип действия. Оставшееся время потратил на расширение своих познаний и улучшение арсенала. Через джунгли можно попасть в ад, а там можно встретиться с одним из стражей, что сдерживает древних духов света и тьмы. Чтобы призвать его на бой, нужно использовать специальный алтарь ада. Пошел через нужный проход. На пути были разные монстры, но все они погибли от моей руки. Вскоре я оказался в аду. Это проклятое место, где обитают демоны и ждут опасности. Уже после некоторого времени на меня напали демоны, но сила Аргента и опыт с демонами дали о себе знать. Потом к ним присоединились огненные бесы. Эти существа используют специальные огненные атаки и могут телепортироваться, но на деле они не такие страшные. После столкновения с первой когортой мне достались некоторые интересные трофеи. Потом нашел строение, созданное из обсидиана. Внутри него было несколько интересных вещей. Похоже, тут жили разумные демоны. Из их душ мне достались воспоминания об их языке. Они знали о делах на поверхности и готовились к возможной атаке. Но я встретил только часть из них. Еще тут были некоторые заклинания и указания о нужном мне месте. Путь затянулся. Все демоны бросились на меня, но с пожирателем шутки плохи. Мои враги пали, сделав меня лишь сильнее. Вскоре вышел к строению, где был алтарь. Зачистив его, совершил ритуал, призвав монстра. По всему пространству раздался рык монстра. Монстр был похож на стену, состоящую из плоти, глаз и щупалец. Только один рот, что клацал, норовя сожрать меня. Глава 41. Эта стена шла на меня, намереваясь сожрать. Активирую прыжковый ранец, чтобы взлететь и увернуться от клешни. Вокруг стали появляться другие демоны. Все они хотели меня убить. Однако мне хватало одного выстрела на каждого. Далее в ход пошла магия. Энергетический луч устремился к противнику, пробив его броню. Мой противник заревел от боли, а потом начал стрелять в меня бластерным зарядами. Тогда использовал силу пожирателя. Вокруг меня сформировалось подобие Сусана из Наруто. Внешне оно походило на стража с крыльями Творца. Из оружия было горнило и магия. Враг медленно прижимал меня к стенке. Я начал обстреливать его сгустками плазмы. А потом, когда его защита спала, атаковал клинком, вонзив в самый крупный глаз. Все его щупальца с клешнями резко впились в меня, раздался рев. Из стены плоти стала выходить вся сила и энергия. В конце концов монстр был полностью истощен и растворился в воздухе. После него осталось лишь кубическое строение. Судя по сканированию, полое внутри. Сила плоти была большой, но этого мало. Я становлюсь сильнее с каждым поглощением, хотя и обременен проклятием. Вскрываю эту коробку. Внутри были тесак, бластер, молот, эмблемы. Неплохая добыча для меня, но меня переследовало ощущение перемен, которые произошли вокруг. Я вернулся домой. Меня встретили со странными взглядами. В них читалось неверие, удивление и страх. «Что такое? Ты выжил? Вы удивлены?» Все начали расспрашивать о Боге, что произошло потом. В разговор вмешалась Дриада. «Ты неплохо справился с этой задачей, но впереди ждет немало препятствий. Чем ты? Ведь Ктулху больше никто не защищает. Ошибаешься. Пока есть другие могущественные существа и сильные монстры, он ни за что не выйдет. Значит, все впереди. Сначала узнал о своих трофеях. При помощи молота можно уничтожить демонические алтари, это и сделал. Потом стал собирать новые металлы, в особенности хлорофит, адамантия и титан. Но в один из дней, когда я собирался на поиски плантира и храма ящеров, ко мне заглянул механик. «Что-то не так, хочу сказать кое-что. Есть одна проблема. Ты о механических частях Ктулху?» «Нет, до этого и после некоторые творцы создали несколько уникальных механизмов. Не стоит их недооценивать. Спасибо. Попал в джунгли. Прошел в пещеру. Шел очень долго и в итоге попал в какое-то гнездо, очень похоже на пчелиное. Вокруг появились его обитатели, которые начали меня атаковать. Но они слабые и быстро сгорают. Правда, после уничтожения какого-то изображения с пчелой на меня напала весьма крупная особь, но бой с ней был недолгим. А я потом нашел амулет, пулемет и клинок. Чуть позже я нашел и какое-то уникальное растение. Оно было похоже на цветок и словно пульсировало, как сердце. Когда прикоснулся к нему, то он неожиданно вспыхнул и превратился в пепел. Позади раздался рык, и прямо передо мной появилось гигантское растение. Потом оно резко раскрыло пасть и начало стрелять шипами и шарами. Рванул к от него и вышел в более открытую часть пещеры. Монстр не отставал, да и не планировал отступать. Снова применил Сусана и силу пожирателя, обрубив его крепление. Растение грохнулось и снова начало атаковать. В конечном счете просто зажарил врага, а потом вскрыл. Внутри нашел ключ с символом ящеров, посох и ракетницу. После этого ко мне прибыли еще люди, которые искали здесь убежище. Примечание к части. Для фанатов Warcraft. https://-6kz6kfyote. Глава 42. Новые жители крайне хорошо обустроились в убежище. Мы периодически общались, но я большую часть времени проводил в научных изысканиях и личных делах. За последнее время произошло немало событий. Мне удалось одолеть многих врагов. Особенно примечательны нападения на убежище. Первое было ночью. Монстры были в виде полтергейстов, энтов, адских гончих. Но они не такие сложные, разве что король этого вторжения, но мне удалось его одолеть. Второе было во время затмения. Моим трофеем стала уникальная косажница, способная выпускать протуберанцы при ударе. Третье было инопланетным. Во время одной из сходок я нашел дрон, явно внеземного происхождения. Механик вместе со своими друзьями разобрали и изучили его. Это только подтвердило мою теорию. А потом явились и сами пришельцы. Основную проблему составил их материнский корабль. Но на случай подобных нападений была спроектирована пушка, наподобие арка. Корабль грохнулся, а мы разобрали его на технологии и ресурсы. Четвертое было после прихода одного мужчины. Он притащил необычный кристалл с собой, а потом через какое-то время открылись врата, из-за которых рванули тамошние обитатели. Но систему защиты они пробить не смогли. Последним из врат вышел здоровый алый дракон. Мне пришлось использовать Сусана для победы. Тогда нам пояснили, что этот кристалл создает разломы, из-за которых и происходят подобные действия. Мне пришлось изучить объект и поглотить его свойства. Это позволило мне быстрее и точнее создавать разломы, через которые я могу передвигаться быстрее. Помимо вторжений были и одиночные враги. Это могли быть как и монстры, имеющие необычные способности, так и механизмы необычного строения уникальными технологиями. Самые примечательные могли искажать реальность и имели большой набор атак. Не удивлюсь, что их хотели использовать в качестве охраны и систем защиты. Меня также посетила одна мысль относительно печати клейма. Снять ее вряд ли получится, а вот внести изменения возможно получится, но для этого нужно больше силы, а значит более сильная сущность. Здесь есть только одна подобная. Технологии и мои познания продвинулись значительно дальше, хотя и все в основном было основано на основе технологий Мирадам, в основном, знания творцов. Поглощение сил моих противников открыло мне немало нового. Я могу уже немало, да и голод утих. Тени тоже достаточно сильно развились. Пополнилось их количество и способности. В основном это мои собственные чары, но и от некоторых артефактов. Со временем они преобразовались в так называемое мной «порождение Аргента». Черные с небольшим количеством красного сущности, похожие на тех, кем они были при жизни и сохранившие способности. Самым ценным были эссенции, что помогли мне в развитии и усилении. Вещь редкая, но крайне сильная. Также пламя Ихора, что способно ослабить любого врага, и проклятое пламя, которое нельзя погасить. В этом мире я прошел немало. Множество трофеев, открытий. Это даже не верхушка айсберга. Еще примечательна магия. Совмещение магии древних и природной магии открывает большие возможности. А если учесть еще Аргент, то эта стезя становится куда сильнее. Остался только один противник. Ктулху. Я отправился в руины, где были культисты, молящиеся постаменту с изображением их бога. Заметив меня, они бросились в атаку, но мое оружие быстро разрубили этих фанатиков. Потом прямо передо мной явился их лидер. Он начал засыпать меня самым разными заклинаниями, но в итоге все они были поглощены, а сам культист проиграл схватку мне. После извлечения забрал некоторые вещи и отправился домой. Там Вега активировал дополнительные системы защиты. К тому же датчики уловили сигнал четырех крайне мощных объектов. Это были колонны, которые подпитывали лунного лорда энергией. Я уничтожил все четыре, получив их силу и возможности. К тому же из энергии, что они воспроизводят, можно создавать некоторые предметы. После создания и объединения проверил снаряжение. Ктулху не заставил себя долго ждать. Хотя он и был ослаблен, но отступать явно не собирался, атакуя меня всеми доступными способностями. Мир и сама реальность искажалась в ходе нашего боя. Я позволил себе покинуть оболочку и использовать свою истинную силу и обрушая на врага свой арсенал способностей. Финал сражения стал взрыв, что забросил меня в подпространство вместе с моим противником. Несмотря на это, мне все же удалось одолеть противника и поглотить его. За счет его силы я внес в свою печать некоторые изменения. Действовал быстро, дабы она не адаптировалась, зато теперь я могу впадать в режим пожирателя по своему желанию. Последнее время я наблюдал за тем миром. Он восстановился, люди заново заселили его, дриада тоже стала потихоньку находить своих собратьев и восстанавливать былую силу. Рад, что смог помочь, а теперь пора идти дальше. Примечание к части. Решил закончить с этим миром. Куда дальше? https://c536x/c5/1d/731b/0f5/f6/928/991cbf3. Глава 43. Я провел в подпространстве весьма немало времени. Здешние обитатели были очень интересны с научной точки зрения, но позже я нашел, библиотеку старцев. Мне удалось немало извлечь из нее знания и дополнить то, что я узнал от Ктулху. Мои способности возросли, как и появились новые имения. Единственная проблема, меня начали почитать, как бога, великого пожирателя. Это вызвало отторжение у Йоксатата и Азатата. Они попытались атаковать этот мир. Тогда я вырвался, намереваясь убить обоих древних. Бог атомного хаоса пал, так как основные силы я сосредоточил на нем. А вот второй долго сопротивлялся, но проиграл. Ему удалось перед поглощением забросить в меня в аномалию, пожертвовав собой. Пришлось повозиться, чтобы выбраться оттуда, но вот только оказался в другом месте. Космос, как же он огромен и интересен. В нем может быть то, что человек никогда не видел и не был знаком. Только нужно помнить, что порой он бывает жестоким. Порой ему нет дела до тех, кто в нем обитает. Мне уже привычно видеть его, но нужно понять, где именно я оказался. Пришлось слегка побродить, но в итоге обнаружил. Ретранслятор. Настоящее творение жнецов. Далее погрузился в ноосферу, чтобы понять, какие сейчас идут события. История еще не начинает твориться. Иден Прайм, Маяк, Спектр-отступник, прочее. Не скажу, что горю желанием участвовать в этой истории, но вот изучить этот мир стоит. Сначала нужно найти подходящих слуг. Так, кто у нас по вариантам? 1. Рахни, биологический вид, коллективное сознание, лидер, королева. 2. Коллекционеры, рабы жнецов, бывшие протиане, что теперь служат новым хозяевам. 3. Другие органические расы, они могли избежать геноцида, если бы не прятали друг от друга важные факты и внимательнее относились к некоторым деталям. 4. Геты, здешняя синтетическая раса, творение кварианцев, что восстало после попытки своих создателей устроить геноцид. Благодаря новым способностям я могу брать под контроль органических существ, коллективные и машинные разумы. Сила древних и полученные знания позволили улучшить это умение. Поэтому я захватил несколько крейсеров гетов. Те даже не поняли, что произошло, а мне достался нужный ресурс. Цифровой мир по-своему необычен и интересен. Внедрившись сюда, можно многое изменять и добавлять. Эта часть общности отрезана от основной, и я планирую выжать максимальный потенциал. Спустя некоторое время, мои геты полетели в ту часть космоса, где не было органиков и жнецов. Мои слуги приступили к добыче ресурсов и строительству специальной станции, где расположусь на какое-то время. Благодаря моим знаниям и умениям, что я узнал их других миров, мне удалось ускорить строительство и развитие. Станция была типа базы коллекционеров и станции Валериана из игры StarCraft. Основу кораблей взял Гитских, только в дальнейшем их пришлось дорабатывать и улучшать. Платформы гетов тоже пережили немало изменений. Я попытался воссоздать знаменитый материал жнецов, совместив органическую и неорганическую основы. Это позволяет брать плюсы от обоих сторон. Помимо улучшения технологий, мы занимаемся изучением ноосферы и готовимся к возможному нападению. Здешние органики не очень любят синтетиков, да и жнецы неизвестно, как поведут себя. Также я взломал базы данных нескольких раз, чтобы забрать их знания о нулевом элементе и их технологиях. Тут компромата хватит на всю галактик, особенно наиболее известных личностей. Как говорили люди, анархия, мать порядка, и чтобы здешние расы выжили, им надо познать войну и какие у нее могут быть исходы, но мне как-то не до этого. Я тут сидел достаточно долго. В сердце станции находится ядро, откуда я в основном и отдаю приказы, постоянно обновляясь и развиваясь. Изучение органики, технологии ПСИ дают весьма интересные результаты, но сканеры показали присутствие на моей территории корабля, а именно жнеца. Ему что тут понадобилось? Примечание к части. У меня появилась пара затей к произведениям относительно фэндомов. Как насчет Power Rangers, Undertale, Stellaris, Heroes of Mikhtant Magits, Sword of the Stars, Endless Space? Только возможно внесу изменения, причем большие. Это может касаться и других произведений. Как рассматриваете это? Или лучше послать в Вархаммер, ГГ в энергетической форме, HTTPS, IM0, IT4, A07, CDC4, D4, C653, D3506, F025, E5, C86, DLN 33, W554, H720, Q60, глава 44. Жнец прибыл с весьма большой группой гетов. В основном это были крейсеры, основы которых лежат в разработке моих кораблей. Он начал устанавливать связь со станцией. Разговор был весьма непродолжительным. Властелин предлагал объединиться со жнецами для проведения жатвы. Ну а мне пока было не до циклов, я просто развивался и изучал технологии. Но вот пересмотреть концепцию циклов стоило. Возможно, удастся найти компромисс и пересмотреть дела здешних рас. Некоторые идеи уже были заложены, но не было точного основания. Услышав мой отказ, жнец начал атаковать, но я применил массовый взлом гидских платформ, в результате чего они начали сражаться сами с собой. Жнец был пойман в специальную лучевую ловушку, создающую вокруг корабля поле из нулевых волн, полностью обездвиживая его и тех, кто на нем находится. Геты весьма быстро были либо уничтожены, либо взяты под контроль. Дальнейшая их судьба весьма хорошо понятна. Становление частью моего легиона. А вот жнеца я разобрал более основательно и тщательно, чтобы понять, как он устроен и что лежит в его основе. Материал – смесь органического и синтетического начал. По сути дела, живой металл, способный регенерироваться. Практически все технологии этого корабля основаны на эффекте массы. Исключение составляет технология одурманивания. Здесь используется ПСИ. База данных содержит основные протоколы, заложенные предвестником, биологические данные, знания воспоминания представителей расы, из которых он был создан. Учитывая уровень и тип расы, они могли жить во времена левиафанов. Кстати, насчет основных протоколов. Основная задача этих машин – решить проблему конфликта органиков и синтетиков. Эти события цикличны, что собственные творения органиков уничтожают их. Вот только возможно дело не только в мышлении синтетиков, но в органиках в целом. Иногда они слишком рано получают технологии, не решив некоторые внутренние проблемы, что может привести к проблемам в будущем. К тому же все органики умеют забывать, вследствие чего совершают одни и те же ошибки сотню раз. Органикам нужны надзиратели, чтобы будут бдить за ними. Левиафаны поначалу брали на себя эту ответственность, но после многочисленного повторения событий они создали катализатор для решения этой проблемы. Вот только у него было свое мнение на этот счет. Так и начались циклы. Возможно, можно слегка изменить программу жнецов, внести туда коррективы для более лучшего решения проблемы. Вот только сейчас, возможно, уже поздно заново перевоспитывать органиков, учитывая их текущие взгляды. Скорее всего, придется совершить очередную жатву. Но поскольку время еще есть, я могу заняться своим развитием. Посмотрим текущее состояние технологий. Эффект массы. У нулевого элемента оказался весьма большой потенциал, о котором мало кто понимает. Я уже разработал прыжковый двигатель и оружие, которое может разрезать цитадель, как горячий нож масло. К тому же некоторые другие типы оружия тоже имеют немалый потенциал. Биотика приобрела черный цвет, а махинаций с ней стало куда больше. К тому же я заметил, что этот элемент излучает особый вид энергии, который дает такие возможности. Прослеживается некоторая схожесть с темной материей. Псионика. Что такое разум? Откуда берутся мысли? Люди веками задавались этими вопросами. Вот только после открытия ноосфер они поняли бы куда больше, чем имеют сейчас. Это пространство тесно связано с такими понятиями. Но здешнюю ноосферу практически никто не трогал, что дало мне больше возможностей. Конечно, мне все равно на его наличие, все-таки пси-энергию могу генерировать сам при необходимости, но воздействовать на мысли органиков через нее мне никто не запрещает.